Старик старался говорить бодро и весело, чтобы хоть немного успокоить Федора, а у самого сердца сжималось от жалости. Вернувшись к воде, выстирал вторично остатки своей майки, которой обрабатывал рану и тоже повесил сушиться. Тревожно посмотрел в сторону пещеры и стал подниматься по оврагу, высматривая какое-нибудь растение, могущее облегчить страдания угрюмого. Глава 59. Побег обнаружен. Вот уже несколько часов на плацу под ярким палящим солнцем стояла вся зона. Зэки, выстроенные для экстренной проверки, все сильнее начинали роптать. То с одного места, то с другого раздавались недовольные возгласы. «Сколько можно парить нас? Ты, хамло усатая, булками шевели! Засадить бы тебя, чтобы лучше бегал!» «Чего это они столько могут проверять?» — спросил старый зэк, поминутно вытирая обильно струящийся по лицу пот. «Собачка вагон облаяла!» — вякнул кто-то. «Не шлепай, коль не знаешь!» — зло бросил краснолицый зэк. «Зеленый прокурор кого-то в дорогу позвал!» Начальник отрядов и прапорщики проверяли каждого осужденного своего отряда по личным карточкам. Несколько в стороне стояло все руководство зоны и высокое начальство из управления. Начальник зоны, подполковник Чернышев, со злостью поглядывал на спецконтингент и виновато на начальство. «Ну что, выяснили, кого нет?» — спросил седой высокий полковник из управления, подошедшего к ним капитана Зелинского. «Так точно, товарищ полковник», — ответил капитан и доложил. «Долинин, Угрюмов», — и он поморщился, — «и Говорков». «Говорков?» — недоуменно воскликнул Чернышев. «Мне это тоже непонятно. По оперативным данным, Говорков не был знаком с ними». «Способ побега?» — хмуро спросил полковник. «Предположительно, под опилками, вывезенными из первого цеха. На штыре, которым протыкали опилки, обнаружена кровь, к сожалению, с большим опозданием», — вздохнул Зелинский. «Организуйте поиск по маршруту состава, свяжитесь с машинистом». Глава 60. Группа поиска. Спустя некоторое время к месту, где с состава прыгали в воду беглецы, заикаясь на каждом обороте колеса, поехала автодрезина, на которой, тревожно поглядывая в разные стороны, сидело 5 человек. Капитан Зелинский и 4 автоматчика. С ними была черно-белая, с белой грудью, немецкая овчарка. «Где-то в этом районе моста машинист слышал то ли крик, то ли рев», — сказал капитан. Но его перебил солдат с благообразным интеллигентным лицом, насмешливо подхватил. «То ли человек, то ли бык, то ли тур. Во всяком случае, рядовой Полосин, мы обязательно проверим этот факт», — нахмурился Зелинский. «Лавашов, проверить мост. Семенов, Полосин, вниз справа. А ты, Коля, побудь пока здесь. Посиди со своим бодрым». Капитан, хоть и оборвал солдата, сам считал это пустой тратом времени. Не могли беглецы прыгнуть в реку на такой скорости, если верить машинисту 60 километров. Но приказ есть приказ, он не обсуждается. Капитан тоже решил спуститься к реке, но слева. Не успел он дойти до края насыпи, как услышал тревожный крик с моста. «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Сюда! Скорее сюда!» Выхватив на ходу пистолет, Зелинский устремился на крик. За ним поспешили остальные. «В чем дело, Левашов? Что?» Капитан осекся на полуслове. Побледневший прапорщик стоял рядом с кровавым месивом. Зелинский вытащил из планшетки фото бежавших и склонился над трупом. Но лицо было так сильно изуродовано, что узнать погибшего оказалось невозможно. Удалось рассмотреть бирку, хотя капитан успел уже понять, что перед ним, так как и Савелий Говорков, и Федор Угрюмов были гораздо рослее, чем тот, что лежал. Зелинский вздохнул с облегчением, порадовавшись про себя, что это несчастье произошло не с Савелием. «Это Данилин!» Зелинский внимательно осмотрел арматуру моста и обнаружил пятна крови. Видно, не вписался при прыжке с состава, струсил в последний момент и запоздал с прыжком. Однако кровь, найденная под брезентом в вагоне, не его. На теле колотых ран нет, значит, кто-то из двух оставшихся. У капитана промелькнуло, не Савелий ли? «Вавилов», — приказал он, — «бери бодрого вниз. Направо идите, там ищите следы». «Почему направо? Ведь течение не удивительно начал Полосин, но Зелинский нравоучительно пояснил. «Верно, течение, но небольшое. А прыгали они справа по ходу поезда. Об этом, кстати, труп говорит». «Может, и нам с Вавиловым?» «Нет, пока не нужно. Мне нужно следы затаптывать. Зеленский смотрел вслед проводнику, а думал о Савелии Говоркове, виня себя. Зачем он ударил его по больному месту? Зачем стал расспрашивать о Ларисе? С одной стороны, он всеми силами хотел помочь парню избавиться от иллюзий. С самого начала, как только Зеленский узнал о том, что Савелий афганец, он не поверил в то, за что его засадили. Не мог афганец сесть на валюту, не мог. За драку, за неподчинение властям, за грубость, за убийство, наконец, но за валюту? Когда там, в Афганистане, через руки любого солдата проходили деньги разных стран. Конечно, были и такие, кто занимался контрабандными делами. Но они не подставляли свои шкуры под пули, они не получали орденов, не геройствовали, а изо всех сил старались держаться в тени и остаться в живых. Неужели именно он своей активностью подтолкнул Савелия на этот дурацкий и опасный побег? Как-то ему не верилось, что из-за женщины, которая была многолетней любовницей такого типа, как Александр Пургалин, трижды судимого за мошенничество, Савелий решился рисковать своей жизнью. Но если не из-за нее, что побудило его на такой шаг? Что или кто? Но что-то произошло в то время, как они расстались с Савелием. Может, это связано с фотографией, о которой рассказывал напарник Савелия. Паренек сказал, что даже испугался за него. Такое лицо было, что жутко стало. Надо будет еще раз поговорить с пареньком. Кажется, он очень хорошо относится к Савелию. Почему относится? Его мысли прервал вернувшийся напарник с собакой. Капитан недоуменно глянул на него. — В чем дело, товарищ капитан? Бодро идет по следу. Он следы сразу разыскал. А они ведут сюда. — Ничего не понимаю, — пожал Зеленский плечами. — Они что, за составом пошли, чтобы к поселку выйти? Это ж километров 200. Хотя, попробуй. Дальше не идет. Собака, дойдя до места, где лежал труп Тихони, виновато смотрела на своего хозяина. Тщетно он пытался заставить ее искать след. Бодрый жалобно заскулил, но остался на месте. «Может, кто-то из них решил вернуться на крик?» — рассуждал Зеленский. «Увидел труп, понял, что ничем не поможет, и тут же позвал, что... А тут позвал тот, кто ранен штырем. И он с моста в воду?» — усмехнулся Полосин. «Здорово, но маловероятно». «Может быть, вы, рядовой Полосин, своей версией поделитесь?» — недовольно бросил Зеленский. «Или вам кажется, что он просто взял и взлетел с моста?» Все рассмеялись, а сконфуженный Полосин пожал плечами. «Судя по вашему виду, вы ничего не можете предложить оригинального, не так ли?» «Тогда позвольте уж поразмышлять дальше. Спасибо. Нам всем очень повезло со строительством эстакады». «Зато ему не очень», — снова влез неугомонный Полосин, кивнув в сторону трупа. «Нашел кого жалеть», — фыркнул прапорщик, — «убийцу. А если бы он твою сестру или мать?» «Человек все-таки». «Хватит», — оборвал капитан. «Семенов, Полосин, отнесите труп на дрезину и за мной справа реки. Остальные слева, хотя нет, со мной пойдут Левашов и Вавилов с Бодрым. Вряд ли они могли долго плыть, один раненый. Где-то они вылезли на берег. Если вылезли, то кровь или следы какие оставили?» Он задумался. «Один из них моряк, значит, и плавает хорошо. Могли и далеко отплыть, если не ранен. Да, надо искать вниз по течению, должны мы найти следы». Втроем они спустились к реке, а оставшиеся погрузили тело Тихони на дрезину и пошли по мосту, чтобы спуститься с другой стороны. Когда прошли около километра, Бодрый вдруг зарычал и бросился в воду, и через несколько минут вытащил на берег окровавленную рубашку Угрюмого, зацепившуюся за куст. Рассмотрев ее, Вавилов задумчиво показал головой. «Да, с такой раной он вряд ли доплыл до берега». «Товарищ капитан!» — крикнул Полосин с другого берега. «Мы здесь куртку поймали! На бирке фамилия Говорков! В крови куртка!» «В крови!» — поморщился Зеленский. «Значит, Савелий ранен. Жаль парня». «Да на боку, на уровне живота!» Капитан наклонился над рубашкой, предусмотрительно расстеленной сержантом. «Значит, и тот, и другой ранены?» «Эх, сержант, сержант!» «Что, товарищ капитан?» Вавилов подумал, что тот обращается к нему. «Да нет, это я не о тебе, о другом сержанте». «Неужели не выбрался?» «Есть еще какие следы?» «Нет, товарищ капитан, пусто». «Ладно, с километра еще пройдем и будем возвращаться». Капитан с грустью посмотрел на рубашку. «Захвати, Левашов!» Глава 61. Подводная охота.

Вот уважил, так уважил. Никто, никто еще так со мной. На глаза у Федора навернулись слезы.